известно совсем, куда идти до вокзала. Короткий путь вам, куда билет, да куда-нибудь. Вещи собрала, пока он спит, может и не спит, но молчит. Он уже устал тебя возвращать, пятый раз, наверное, слишком, что сказать. И все в порядке, и нравится друзьям, и мама без ума, да и нормальный сам. Завидуют подруги, повезло, а тебя тянет куда-то, как назло. И туда, где не ждут и не зовут, пустые перроны, а ноги несут. Но все же как-то легко и невесомо, может, просто привычка сбегать из дома. Скажут близкие, не права, но приятно кружится голова. И не важно, тепло и уют, и кто-то новый спросит, как зовут. Может, на кого-то сильно ты обиделась, или слишком мало в этой жизни виделась. Иногда остановиться хочешь, но тебя тянет куда-то все равно. И туда, где не ждут и не зовут, пустые перроны, а ноги несут. Но все же как-то легко и невесомо, может, просто привычка сбегать из дома. Йо-йо, смотри, смотри, да не туда, вот туда. По залитой светом улице идет весна. Да не одна, сразу три, три месяца весны. Одна блондинка, брюнетка, другая рыжая, смотри. По паркам, бродвеям, аллеям, бульварам тусует своя молодежь, все больше по парам. Деловой город включает фонари, а ты беги, беги.